Собор располагался в старой части города. Улицы здесь были мощеные и узкие, а в мягко подсвеченных витринах маленьких лавочек на шелке и бархате красовались драгоценности и самая модная одежда. Место было уединенное, и Чарли уже стал казаться, будто он вторгся в чужие владения. Когда над Чарли нависла темная громада старинного собора, лавочки уступили место старым домам, верхние этажи которых были деревянными. Дом номер 3, тем не менее, оказался книжным магазином. На вывеске, написанной старинным причудливым шрифтом, значилось «Ингльгю». Книги, разложенные в витрине, выглядели старинными и пыльными. Некоторые даже были переплетены в кожу, и у них был золотой обрез. Чарли глубоко вдохнул для храбрости и отворил дверь. Тут же над головой у него звякнул колокольчик, и из задней комнаты, отодвинув занавеску, навстречу Чарли вышла какая-то женщина. Чарли почему-то ожидал, что она окажется старше, но женщина выглядела ровесницей его мамы. У нее были густые темные волосы, уложенные в узел, и добрые карие глаза. — Да, — сказала она, — я могу вам чем-нибудь помочь? — Наверное, — ответил Чарли. — Вы Джулия Ингльгью? — Да, — кивнула она. — Я вот насчет вашей фотографии, — начал Чарли. Мисс Ингльгью прижала ладонь ко рту. — Не может быть! — воскликнула она. — Вы ее нашли? — Похоже, что да. И Чарли протянул ей оранжевый конверт. Мисс Ингльгью вытрясла на прилавок две фотографии. — Спасибо вам большое! — произнесла она. — Вы представить себе не можете, какая для меня радость! Получить их обратно! — А мои фото у вас? — поинтересовался Чарли. — Меня зовут Чарли Бон. Идемте со мной! И мисс Ингльгью поманила Чарли за собой в заднюю комнату. Чарли осторожно обогнул прилавок и шагнул за занавеску, висевшую прямо между книжными полками. Он очутился в комнате, почти не отличавшейся от самого магазина. Те же книги вокруг, на полках, в коробках, в связках, на полу, на стульях, повсюду. И все же в комнате было уютно. Здесь пахло умными мыслями и витиеватыми мудреными словами. В маленькой железной жаровне горел огонь, и настольная лампа мягко сияла сквозь пергаментный абажур. «Вот, пожалуйста!» С этими словами Джулия Ингльгью извлекла из ящика письменного стола оранжевый конверт. Чарли взял его и поспешно открыл. «Ага, это Спринтер Боб, пес моего друга. Я хотел сделать из фотографии открытку». «Отличная идея!» — отозвалась мисс Ингльгью. «Мне всегда нравилось все самодельное. Сразу понятно, что тот, кто делал, вложил в подарок всю душу». «Угу!» — неуверенно отозвался Чарли. «Я вам очень благодарна, Чарли Бон», — продолжала мисс Ингльгью. «Мне хочется как-то вас отблагодарить. Правда, с деньгами у меня так себе, но есть кое-что другое». «Спасибо, мне ничего не надо!» Чарли стало неловко. «Хотя, конечно, деньги бы не помешали. Можно было бы купить подарок Бенджамину». «Нет-нет, погодите. По-моему, вы самый подходящий человек. Правда же, я чувствую, что эта вещь как будто именно вас и дожидалась». Она указала куда-то в угол. Чарли обернулся и понял, что в комнате были не только книги. На угловом столе громоздились коробки, деревянные коробки, металлические коробки и картонные коробки. «А что в них такое?» — заинтересовался Чарли. «Это все, что осталось от мужа моей сестры», — объяснила мисс Ингльгью. «Он скончался на прошлой неделе». В горле у Чарли возник комок. «М-м-м-м!» — выдавил он. «Ой, мамочки! Нет, это не его прах, Чарли!» — поспешно развеяло его замешательство мисс Ингльгью. «Это его... как бы вам сказать? Изобретение. Их только вчера доставили. Он отправил их с посыльным за день до смерти. Понятия не имею, почему он оставил их мне». Она открыла одну из коробок и извлекла нечто вроде киберсобаки. «Мне оно ни к чему», — сказала мисс Ингльгью. «Хотите такое?» Чарли подумал про Спринтера Боба, потом про Бенджамина. «А она что-нибудь умеет делать?» — спросил он. «Ведь роботы обычно что-нибудь да умеют делать». «Конечно, сейчас проверим». Мисс Ингльгью потянула собаку за хвост. Робот тявкнул два раза, а потом чей-то голос сказал: «Я номер два. Вы уже дернули меня за хвост, так что знаете, как меня включить. Чтобы продолжить, нажмите мне на левое ухо. Чтобы перемотать назад, нажмите на правое ухо. Для записи нажмите мне на нос. Для выключения задерите мне правую заднюю лапу. Если хотите поменять кассеты, откройте мой живот». Голос, доносившийся из металлической собаки, показался Чарли знакомым. «Ну как, вам такое пригодится?» — спросила мисс Ингдил. «Или показать вам остальных?» «Отличная игрушка!» — восхитился Чарли. «Просто класс! Здорово сделано! А голос это...» «Да-да, голос принадлежит моему покойному зятю, доктору Толли. Это одно из его первых изобретений, которое он так и не удосужился продать. Просто делал очередную модель и тут же забывал о ней. Доктор Толли был ленив, Чарли. Ленив, но очень талантлив». «Это он на фотографии, да?» О том, что он узнал голос изобретателя, Чарли смолчал. «Да и как о таком скажешь?» «Да, это и есть доктор Толли. Однажды он совершил ужасный, непоправимый поступок». Губы мисс Ингльдью мрачно сжались. «Тогда зачем вам его фото?» — удивился Чарли. Мисс Ингльдью смерила его быстрым взглядом. «Мне нужна фотография девочки», — помолчав, произнесла она. «Фотография — единственное, что мне о ней напоминает». И вдруг ни с того ни с сего мисс Ингльдью выложила Чарли ужасную историю. В тот страшный день, когда умерла ее сестра Нэнси, маленькой племяннице мисс Ингльдью еще и 2 лет не исполнилось. Не прошло и недели, как муж Нэнси, доктор Толли, отдал свою дочку чужим людям. «Да разве можно вот так взять и отдать дочку?» — в ужасе спросил Чарли. «Нельзя!» — отозвалась мисс Ингльдью. «У меня взяли клятву держать язык за зубами. Конечно, я должна была взять племянницу к себе. Но видите ли, я тогда была эгоистична и безответственна. Думала, что с маленькой мне не справиться. О, сколько раз впоследствии я горько жалела о своем решении. Я пыталась вызнать, кому отдали девочку, куда она делась. Но доктор Толли так ничего мне и не сказал. А девочка пропала. Мне ничего не удалось узнать. Ей бы сейчас было 10 лет. Я бы отдала что угодно, лишь бы ее вернуть». Чарли стало не по себе. Ну и в историю он вляпался. А все эти несчастные голоса с фотографий. Не услышь их, ничего бы и не случилось. Разве у него хватит духу сказать мисс Ингледью, что, по мнению 3 котов, девочка в Академии Блура? Да она ни в жизнь ему не поверит. Откуда-то из темного угла старинные часы пробили 12, и Чарли спохватился. «Ой, мне пора домой, мама разволнуется!» «Конечно, Чарли, только возьмите собаку и...» Мисс Ингледью вдруг метнулась к заставленному коробками столу и извлекла из груды длинный серебристый ящик. «И возьмите еще вот это!» Не дожидаясь ответа, она уложила ящик в пакет с надписью «Книжная лавка Ингдью». Потом протянула пакет Чарли. «Собака тоже поместится. Пакет вон какой большой!» «Не только большой, но и тяжеленный!» Чарли осторожно положил коробку с киберсобакой поверх загадочного металлического ящика. Потом, шатаясь под тяжестью пакета, двинулся к двери. «Интересно», — подумал он, — «как я доволоку все это до дома?» Мисс Ингледью распахнула перед ним дверь. Над головой у Чарли опять тренькнул звонок. «Извините, а можно спросить?» — пропыхтел Чарли. «А в ящике что?» «Я не знаю». Чарли окаменел. «И не уверена даже, что хочу это выяснять», — продолжала мисс Ингледью. «Доктор Толли выменял ящик на дочку. И что бы в нем ни хранилось, вряд ли это что-то стоит 2-летней девочки». «Да уж!» — пробормотал Чарли. Он поставил пакет на землю. «Чарли, я вас очень прошу, возьмите его. Мне кажется, вы самый подходящий человек. Понимаете, мне надо куда-то деть этот ящик, убрать подальше из дому». Она понизила голос и бросила быстрый взгляд на улицу. «И, пожалуйста, держите это в секрете, хорошо?» «Знаете, это не так-то просто!» Чарли совсем расхотелось брать непонятный ящик. «Что, и лучшему другу нельзя рассказать?» «Только тому, кому вы готовы доверить свою жизнь?» «Очень серьезно», — ответила мисс Ингдил. Глава 4. Ящик изобретателя. Чарли не успел возразить ни слова. Хозяйка книжной лавки помахала ему и быстро захлопнула дверь. Он остался один посреди темной улицы, и в руках у него был предмет, на который выменили маленькую девочку. Но почему мисс Ингдил не решилась открыть ящик? Что там такое внутри? Бормоча себе под нос, Чарли тащил тяжеленный пакет, спотыкаясь на булыжнике. Прохожие подозрительно оглядывались на него. Может, думали, будто он украл пакет? Чарли поспешно свернул за угол и чуть не упал на большого лохматого пса. «Осторожнее!» — воскликнул он и выронил пакет. «Спринтер Боб! Так это ты!» Спринтер Боб радостно затоптался на пакете и лизнул Чарли в нос. «А ну, брысь сейчас же!» — велел Чарли. «Это ценная вещь!» Тут к ним подбежал запыхавшийся Бенджамин. «Извини, я его не удержал!» «Ты что, следил за мной?» Вообще-то Чарли обрадовался появлению друга. «Да нет, просто я повел его на прогулку, а он, наверное, взял твой след, учуял!» Бенджамин с интересом посмотрел на внушительный черный пакет. «Ой, а что это?» «Твой подарок!» — объяснил Чарли. — Но тебе придется помочь его тащить. Тяжелый, как слон. — Ух ты! А что там? Ой, нет, мне не полагается спрашивать. Бенджамин застеснялся. Чарли пришлось сознаться, что кроме подарка в пакете есть еще кое-что, и весьма таинственное. Но Бенджамин сунул нос в пакет и честно сказал, что он не в обиде, и его вполне устроит небольшая картонная коробка, а не здоровенный металлический ящик. «Ну и местечко ты выбрал, чтобы ходить за подарками!» — заметил Бенджамин, оглянувшись на огромный темный собор. «Я сначала даже не думал найти тут подарок!» — признался Чарли. «Вообще-то я искал фото спринтера Боба!» И он рассказал Бенджамину про странную даму из книжного магазина и про таинственный ящик, который ей прислал ленивый изобретатель. Мальчики взялись за ручки черного пакета и потащили его домой. Они не заметили, что кое-кто следует за ними по пятам. Оглянись, приятели, они бы увидели пронырливого рыжего мальчишку, неубедительно загримированного под старика, который то прятался в подворотнях, то крался следом. Спринтер Боб тихонько заурчал и ткнул носом пакет, как будто хотел поторопить мальчиков. Пакет нервировал пса. В пакете было что-то непонятное, что-то скверное. А еще что-то непонятное и скверное маячило позади. Как только Чарли с Бенджамином свернули на Филбер-стрит, пес вдруг развернулся и с яростным лаем кинулся на соглядатая. Рыжий мальчишка отшатнулся и бросился на утек. «В чем дело?» — спросил Бенджамин, когда пес прискакал назад. Но ответа от спринтера Боба, конечно, не получил. Уже у самого Бенджаминова дома Чарли спросил, возьмет ли тот пакет к себе. Чарли не хотелось, чтобы Мэйзи или бабушка Бон совали в пакет нос. Бенджамин замялся. «Ну, я не знаю, а куда я его положу? Под кровать запихнешь? Или еще куда-нибудь? Ну, Бенджи, ну, пожалуйста! У меня в комнате все время крутятся бабушки, а к тебе-то никто не лезет!» «Ладно», — согласился Бенджамин. «Только чур не открывать подарок, пока я не приду!» — сказал напоследок Чарли. — Ну все, я помчался, а то мне влетит. Чарли уже повернулся, чтобы бежать, но тут из пакета донеслось явственное гулкое постукивание. Бенджамин испуганно вытаращил глаза, но Чарли сделал вид, будто ничего не заметил, и взлетел на свое крыльцо. В кухне он наткнулся на бабушек. Бабушки яростно припирались. Стоило Чарли появиться на пороге, как обе бабушки воззрились на него. «Чарли Бон!» — воскликнула Мэйзи. «Что ты наделал, безобразник? Как это случилось?» И она ткнула в шеренгу дохлых мышей. Мышиная эпопея успела вылететь у Чарли из головы. Он поспешно объяснил, что мистер Кошмар и коты проскользнули в дом прежде, чем он, Чарли, успел их остановить. «А потом мне надо было бежать менять фото!» — Чарли помахал оранжевым конвертом. «Я совсем забыл про мышей. Извините, пожалуйста». «Коты! Оранжевые и желтые!» Голос бабушки Бон дрогнул. «Да она испугалась», — понял Чарли. «Ну что ж, по-моему, поработали они на славу». Мэйзи смягчилась и уже не сердилась на Чарли. «Так, надо тут прибрать». А вот бабушка Бон смягчаться и не думала. «Так я и знала», — мрачно буркнула она. «Это ты привел их сюда, несносный мальчишка. Притянул как магнит. Дурная кровь, смешанная с магическим даром. Скверное сочетание. Я не буду спать спокойно, пока тебя не запрут у Блура». «Как это запрут? Меня что, выпускать никогда не будут?» «На выходные», — отрезала бабушка Бон. «К сожалению». И она замаршировала вон из комнаты, стуча каблуками черных башмаков. «Но меня никто не предупредил. Не предупредил, что запрут!» — вскричал Чарли. «И меня тоже, малыш!» — пропыхтела Мэйзи, деловито сгребая мышей веником на совок. «Думаешь, я знала, какие порядки в этих фасонных школах? Ох-охо! И зачем только твоя мама приносит домой столько зелени? Ума не приложу! Как эта служба по уничтожению грызунов про нас прознала? Я им не звонила!» «Коты!» — объяснил Чарли. «Они все знали!» «Ну, конечно! Ты мне еще скажешь, что коты летать умеют!» — проворчала Мэйзи. «Может быть, эти коты и умеют!» — подумалась Чарли. «Ведь Феникс, Везувий и Саламандр явно не походили на обычных кошек!» И у Чарли возникло подозрение, что бабушка Бон об этом знала. «Но отчего она таких боится?» Чарли отправился в свою комнату клеить открытку, но сосредоточиться не получалось. Открытка вышла кривая. С днем рождения он написал через «А» вместо «О», а облачко со словами, вместо того, чтобы висеть у спринтера Боба над головой, съехало псу куда-то за ухо. Чарли сердито отшвырнул ножницы. С тех пор, как выяснилось, что он умеет слышать голоса с фотографий, вся жизнь Чарли пошла наперекосяк. «Надо было смолчать про голоса», — подумал он. «Тогда бы не пришлось идти в эту жуткую школу. И никто бы его не запер на неделю с кучей чокнутых вундеркиндов, которые занимаются всякими чудными вещами». Он слышал, как пришла домой мама и позвала Мэйзи. Вот если бы мама взяла его сторону и поборолась с тетушками. Но она, похоже, их боится. Так что придется ему самому с ними бороться, понял Чарли. Только вот непонятно как.